Загасив очередной окурок сигареты, Костя посмотрел на часы. Было 5:20 вечера. Он уже полчаса сидел в номере гостиницы и ресторана «Брик», ожидая прихода своего личного информатора по кличке Буся. Услугами этого человека Костя пользовался всегда, когда у Потапова или у него самого возникала необходимость снять информацию о состоянии дел в криминальных кругах. Буся был неплохим карточным игроком, завсегдатаем многих игровых заведений. Так сказать, по долгу своей службы ему нередко приходилось иметь дело с бандитами, коммерсантами и некоторыми чиновниками. Словом, со всеми теми, кто в этой стране имеет деньги и готов ими рисковать ради того, чтобы ощутить на себе укол азарта. Ко всему прочему, Буся был говорун и весельчак и умел разговорить своих собеседников. Однако и у Буси в этой жизни возникали проблемы. Он тоже был азартный игрок и, бывало, проигрывал. Иногда у него возникали разные неприятности и сложности с должниками. Иногда он обращался за помощью к Косте. Вот на подобном взаимном сотрудничестве и строились их отношения, которые, к тому же, во многом переросли в приятельские. И Титов, и Буся симпатизировали друг другу. Наконец дверь открылась, и через порог переступил невысокий полный мужчина лет 35. Он улыбался задорной улыбкой, при этом глаза его лучились веселыми и в то же время плутоватыми огоньками. Его редеющие светлые волосы были пышным веером зачесаны назад, и от этого смотрелись несколько нелепо. «Здорово, Титыч», — проговорил Буся, закрывая за собой дверь. «Буся, ты когда-нибудь был женат?» Вместо приветствия спросил раздраженный Костя. «Да», — ответил Буся, улыбнувшись. В его смеющихся глазках мелькнуло удивление. «А что?» «А ты на собственную свадьбу тоже опоздал?» «Ага», — радостно заулыбался Буся. «Странно», — проговорил Костя. «И после этого твоя баба вышла за тебя замуж?» «А мы вместе опоздали. У нас у машины колесо прокололось». — Понятно, — сказал Костя. — Вообще-то это плохая примета. — Правильно, — подтвердил Буся. — Поэтому мы через 2 года и развелись. Он подошел к столу, взял открытую бутылку пива и с жадностью отпил половину, после чего вздохнул с облегчением. — Запарился я. Со вчерашнего дня сушняк мучает. Я потому и опоздал, поздно проснулся после вчерашнего. — Ладно, — махнул рукой Костя. Когда-нибудь ты опоздаешь даже на собственные похороны. — Ну и хорошо, это же такая скукотища, — отмахнулся Буся и уселся рядом с Костей. — Ну что, Костя, ты что-то больно серьезный сегодня, грустный какой-то. — Слушай, давай-ка мы с тобой возьмем баб, бухало, поедем ко мне и продолжим кутить. От этого предложения Костю аж передернуло. — Да пошел ты нах, — раздраженно произнес он. — У меня дел по горло. У нас тут ЧП за ЧП происходит, а я с тобой кутить буду. У меня к тебе дело серьезное. — Да? — сделал удивленные глазки Буся. — А я думал, что мы с тобой подребездеть собрались. — Здесь не изба дребездельня, — отрезал Титов. — Я, между прочим, за этот номер бабки плачу из своего кармана за каждый час, а ты еще опаздываешь. — Да ладно, не жмись, — ответил Буся. Я думал, ты мне еще жрачку подбросишь, а то очень есть хочется. Титов, яростно сверкнув глазами, все же поднял трубку телефонного аппарата и произнес. «Примите заказ, пожалуйста, в номер». «Я думаю, что бифштекс с картошкой и...» Буся скривил рожу, услышав сказанное Костей. «И салатик какой-нибудь подешевле. Из питья 2 бутылки пива». «Нет-нет, лучше шампанское», — потребовал Буся. Костя собирался швырнуть в него телефонной трубкой, но сдержался и лишь прокричал в нее. «Я сказал пиво!» После чего положил трубку и сурово посмотрел на Бусю. «Давай к делу!» – произнес он. «К делу так к делу!» – живо согласился Буся. «Слушай, а это правда? Слухи ходят, что ваша бригада схлестнулась с дагестанцами. Говорят, что на твоего шефа 2 заказухи устроили, и обе безрезультатно. А вы в ответ 2 черных авторитетов завалили». «Нет, неправда», — раздраженно ответил Константин. «Точнее, не совсем правда. Мы их не валили. Да ну, удивленно произнес Буся, пристально глядя на Титова. Вот тебе и ну, ответил Костя. И вообще, слухи — это твоя стихия. Кто кому вопросы собрался задавать? Я тебе или ты мне? Не знаю, не знаю, протянул задумчиво Буся. Я тут послушал, что братва про вас говорит. В целом крестного поддерживают. Считают, что вы на святое дело поднялись. Черных из города вытеснить. Что-то братва не очень спешит нам в этом деле подсобить, произнес Костя. Хотя пиковые многих из нас достали. Понимаешь, сказал Буся, крестный хоть и в авторитете, мужик он умный и правильный. Но эта разборка с пиковыми – это личное дело. У него в нем свой интерес и резон имеется. А за что братва воевать будет? Да и сам крестный за помощью никому не обращался. Поэтому остальные славянские бригады в стороне от этой разборки стоят. «Уж не сами ли братки и спровоцировали эту разборку?» – предположил Титов. «Война с черными не сахар. Много крови пролиться может. Вот они и решили чужими руками свои члены дрочить». «Не знаю», – задумчиво покачал головой Буся. «Такого базара не было. Во всяком случае, я не слышал. Все говорят, что крестный с Рустиком схлестнулись из-за контроля над каким-то предприятием. Договориться не удалось, поэтому крестный Рустика и завалил. Правда, в это не все верят. Говорят, что на Потапова это не очень похоже. Он обычно конфликты старался миром решить, компромиссы подыскать. Но толком в этом деле никто ничего не сечет. Одни слухи. Ну и какая информация о дагестанцах ходит в городе? Говорят, что Хасан публично поклялся отомстить крестному, ответил Буся. Ты что, надо мной издеваешься, что ли? Разозлился Костя. И это, по-твоему, информация? Я об этом и сам догадаться смог бы. Ты же спросил, я ответил, усмехнулся Буся, нисколько не обидевшись на Титова. Что именно тебя интересует? Хасан сейчас в городе? Говорят, да, ответил информатор. Его, по крайней мере, вчера видели в городе. Да это и понятно, он сейчас главный вожак среди кавказцев. В номер, где сидели Титов и Буся, постучав, вошла официантка с подносом и поставила на стол перед Костей тарелки с едой, бутылки пива и пустые стаканы. Когда она вышла, закрыв за собой дверь, Костя подвинул посуду с едой к Бусе. «На, жри и помни, что ты сегодня еще не заслужил всего этого». Тот, не обратив внимания на слова Титова, принялся с аппетитом уплетать пищу. Костя хмуро смотрел на него и потягивал пиво. «Вот что странно», – задумчиво сказал он. «Киллеры, которые сегодня охотились за нашим шефом, были славяне». «Ничего особенного», – проживав, ответил Буся. «И такое встречается. Киллер, он тоже человек, и ему работать надо. Поэтому ему по барабану, кого валить – белых, негров или китайцев. Если дагестанцы его наняли, значит, он хороший специалист. Это и понятно. После первого неудачного покушения плохого для крестного нанимать не будут. Это было бы неуважением к нему». «Я польщен за своего шефа», — усмехнулся Костя. «Но вот он, по-моему, не оценил такого уважения к себе». «А вы в ответ наймите какого-нибудь чеченца. Пусть он Хасана и исполнит», — продолжил Буся полосу черного юмора. «Где бы его еще найти?» — задумчиво произнес Титов. «Кого, чеченца?» — переспросил его собеседник. «Хасана», — ответил раздраженно Костя. — Исполнители и у нас неплохие найдутся. Буся, доживав кусок жареной говядины, вытер губы салфеткой и, бросив ее в тарелку, налил себе пиво. — Вот что я тебе скажу, Костя, — отпив большой глоток, сказал он, неожиданно посерьезнев. — Есть у меня для тебя одна давняя, но ценная информация. — Почему же ты мне ее раньше не выложил? — спросил Титов. «Тема эта не поднималась, вот и не выдал», — меланхолично, пожав плечами, ответил Буся. Если я, Костя, буду тебе обо всем, что знаю, рассказывать, то у тебя денег не хватит мне все это оплачивать. Ладно, не тяни, — махнул рукой Титов. Что за тема и что за информация? Как-то месяцев 8 назад играл я в карты в одной компании. Был там один гоблин из бригады костыля и пара его приятелей-бизнесменов, которых он под крышей у себя держит. Гоблина этого Витек зовут. Я его знал так, в легкую, еще до этой игры. И в этот день я случайно в их компании очутился. Зашел в бар просто так, выпить. А Витьку с приятелями нужен был четвертый, для того, чтобы в картишки перекинуться. Ну, в общем, мы с ними поехали в сауну. Попарились там и уселись в предбаннике за игру. Я играл с Витьком, и мы этих бизнесменов насадили на бабки. Не очень, конечно, большие, играли ведь по маленькой, но все же приятно. «Как будто это для тебя было неожиданностью», — усмехнулся Костя. «Это же твой хлеб, таких денежных мешков трясти за карточным столом». «Да это Витек больше обрадовался. Он, похоже, в силу своей тупости не слишком часто выигрывает», — ответил Буся. «Он, на радостях, на свой выигрыш выпивку заказал и обмолвился, что ему уже который день фартит. Я поинтересовался, в чем же это выражается. Он и говорит, что он от ментов, нагрянувших на разборку, удачно сбежал, остальных ребят повязали. А он с дружбаном включил скорость и на тачке ушел. Разборка эта была как раз у братков костыля с дагестанцами». «Ну и что из этого? Какое мне дело до того, что кого-то когда-то повязали?» Костя начинал снова терять терпение. «Так вот, на следующий день после разборки этот Витек выходил утром от своей бабы, у которой он отсиделся ночью», — продолжил свой рассказ Буся, не обращая на Костю особого внимания. «Скорее отлежался», — предположил Костя со скучающим видом. «Не придирайся, ты мне мешаешь», — ответил информатор. «Извините, пожалуйста», — съехидничал Костя. «Но нельзя ли поближе к теме?» «Когда Витек вышел из подъезда дома, его чуть Кондратий не хватил», — продолжил излагать Буся. «Потому как он увидел во дворе дагестанцев. Наш доблестный гоблин испугался, решив, что это за ним пришли, поквитаться решили. В это время у этих братков с дагестанцами напряги пошли какие-то. А тут еще разборка сорвалась, непонятки насчет того, кто ментов подослал». «Сами черные, наверное, и подослали ментяр», — сказал Титов. «Возможно», — согласился Буся. «Ну, в общем, Витек обратно к своей бабе рванул и говорит, что ему конец пришел. Его там внизу ждут. Волыну достал и приготовился дорого свою жизнь продать. Но баба выглянула в окно и говорит Витьку, что, мол, не по делу он тут обоссался. Этих черных она тут не раз видела. У ихнего босса здесь зазноба живет, и он к ней периодически приезжает потрахаться». Витек после ее слов вздохнул с облегчением и тоже в окошко глянул. А в этот момент босс дагестанцев и вышел. «Ты хочешь сказать, — неуверенно проговорил Титов, — что это был Хасан?» «Надо же, угадал, — усмехнулся Буся. — Он самый. А Витька на следующий день после бани менты и цапнули. С волыной в кармане. До сих пор сидит в СИЗО». «Да что ж ты мне, мудила, сразу не сказал, что знаешь, где Хасан может на дно залечь?» — не удержался от мата Титов. «Сидел тут, базарил о всякой херне, черт знает сколько времени». «А я и не знаю, где его лежбище», — грустно ответил Буся. «Как не знаешь?» — опустившимся голосом произнес Костя. «Ты хочешь сказать, что все это...» «Я не знаю, где живет его телка», — ответил Буся и, сделав паузу, добавил. «Но я знаю, где работает тёлка Витька. Она кассирша в аптеке «Бонум», что на улице Генина. Кстати, сегодня я ее там видел. Я перед встречей с тобой зашел туда маме лекарства купить». «Ну, как я изложил историю?» «Детектив, да и только». Константин тяжело и шумно вздохнул носом, не сводя пожирающего взгляда с веселого лица своего собеседника. «Если бы мне не было так некогда, — произнес он, вставая, — то твоей маме долго пришлось бы самой покупать себе и тебе лекарства». Он достал из кармана кожаный бумажник и, вынув оттуда несколько стодолларовых купюр, положил их на стол перед своим информатором, после чего молча направился к выходу. «Э, командир! — крикнул ему вслед Буся. — А кто будет за ужин платить? Я, что ли?» Костя оглянулся и, хмуро посмотрев на доставшего его стукача, распорядился. «Скажи официантке, чтобы записала на мой счет. У меня здесь кредит». Когда Костя вышел из комнаты, Буся, спрятав деньги в карман брюк, сказал уже сам себе: «Ну, тогда я закажу еще и шампанского с десертом».